«Хрен вам, я не умру! Да чтобы я сыграл в ящик из-за какой-то собачонки, не бывать такому!» В его голосе слышится страх и вызов. Он размахивается и изо всех сил швыряет Джаггера в стену. Щенок падает на пол. Он еще жив. Он скулит, плачет от боли и страха. «А что, если поджечь его?» — спрашивает кто-то из компании. Он больше не может смотреть на это. Глава 7. Время от времени к нему заезжают инспекторы управления по контролю над содержанием домашнего мясного скота. Он их всех знает, особенно тех, кто выбился в начальники и от кого что-то зависит. Так получилось, потому что когда-то, когда закрыли факультет ветеринарии, когда мир погрузился в хаос, когда его отец стал все больше уходить в мир книг и порой звонил ему в 3 часа ночи, сообщая, что ему нужно поговорить с бароном Рампанте, да-да, с героем «Барона на дереве» Итало Кальвино, чтобы тот научил его прятаться среди страниц, как среди листьев, когда позднее отец уверовал в то, что книги — это шпионы какого-то параллельного мира, когда животные превратились в основную угрозу людям, когда мир с пугающей быстротой пришел в себя и каннибализм был официально узаконен, так вот, тогда он какое-то время работал в управлении. Его туда взяли по рекомендации менеджеров, руководивших производством на мясокомбинате его отца. Именно он был одним из тех, кто составлял, а затем редактировал новые нормативы и правила. Впрочем, проработал он на этой должности недолго, меньше года. Потом пришлось искать другое место. В управлении платили мало, а ему нужно было устраивать отца в хороший интернат. Первый раз представители управления появились в его доме буквально через несколько дней после того, как ему привезли эту самку. На тот момент у нее не было имени, а был только номер в каком-то регистре. Сама же она была всего лишь проблемой, свалившейся ему на голову, просто одной головой мясного домашнего скота, ничем не отличающейся от множества других. Инспектор, совсем молодой парень, не знал, что раньше он работал в управлении. Маркос проводил его в сарай, где на старом покрывале спала подаренная ему самка, голая, привязанная. Инспектор ничему не удивился и только поинтересовался у него, сделаны ли ей все положенные прививки. «Понимаете, это подарок, и я еще только приспосабливаюсь держать ее у себя. Но прививки ей все сделаны, можете не сомневаться. Давайте я покажу вам все бумаги. Если хотите, можете продать ее. Она из ПЧП и стоит хороших денег. Если надумаете, могу прислать вам список заинтересованных покупателей». «Я пока еще не решил, как с ней быть». «Что ж, никаких нарушений я не вижу. Единственное, что могу порекомендовать, мойте ее почаще. А то что-то она у вас грязновата. А соблюдение правил гигиены поможет избежать множества болезней. Позвольте напомнить, что в том случае, если вы решите забить ее, вам следует обратиться к сертифицированному специалисту. Он составит акт выполнения работ и передаст информацию о забое конкретного экземпляра в наш регистр. Также вам следует проинформировать управление, если вы ее продадите, или если она от вас сбежит. В общем, сообщайте нам обо всех изменениях в условиях ее содержания, подлежащих регистрации. Это поможет избежать нареканий в будущем». «Все понятно. Если я соберусь забить ее, то сделаю это сам. Сертификат у меня есть. Просто я сам работаю на мясокомбинате. Кстати, как там дела в управлении? Толстяк Пинеда еще работает?» «Вы имеете в виду сеньора Альфонсо Пинеду?» «Ну да, толстого». «Ну, у нас как-то не принято называть его толстяком. Он наш начальник». «Что? Толстый начальник управления? Кто бы мог подумать? Мы с ним работали, когда еще совсем зелеными были. Ладно, передавайте ему привет от меня». После того визита толстяк Пинеда не поленился позвонить ему, чтобы сообщить, что когда дойдет очередь до следующей инспекции, его попросят только подписать бумаги, а беспокоить настоящей проверкой не будут. «Привет, Тихита! Неужели это правда? Ты действительно решил завести себе скотину? А я тебе говорил, давно пора». «Здорово, толстый! 100 лет не виделись». «Да ладно тебе, заладил толстый и толстый. Не такой уж я теперь и толстый. Моя ведьма заставляет меня пить соки и вообще жрать всякое дерьмо, лишь бы полезное и нежирное. В общем, теперь я не толстяк, а доходяга, тощий и несчастный. Давай как-нибудь встретимся за барбекю, а, Тихита?» Толстяк Пинеда был его напарником по тем давним инспекционным поездкам, когда они проверяли условия содержания первых домашних голов мясного скота. Хозяева в основном знали, что делать можно, а что строго запрещено. Другое дело, что проверки проводились неожиданно, и инспекторам довелось побывать свидетелями самых разнообразных историй и ситуаций. Правила они с толстяком корректировали по ходу работы. Как-то раз они приехали в дом, где их встретила женщина. Они поинтересовались у нее состоянием содержавшейся в доме самки, попросили принести документы, а затем решили проверить условия содержания. Женщина заметно занервничала и сказала, что хозяином скотины является ее муж, которого сейчас нет дома, так что пусть они зайдут попозже. Они с Толстым переглянулись и поняли, что думают об одном и том же. Они отодвинули женщину, пытавшуюся преградить им дорогу, и вошли в дом. Хозяйка кричала, что у них нет на это права, что они действуют незаконно и что она сейчас вызовет полицию. Толстяк заверил ее в том, что у них есть все необходимые полномочия, и добавил, что если ей так хочется, пусть позвонит в полицию. Они осмотрели все помещения, но самки нигде не было. Тогда Маркос предложил посмотреть в шкафах и под кроватями. Они действительно осмотрели все кладовки и всю мебель, и даже сунули нос под супружескую кровать. Здесь, под матрасом, они обнаружили деревянный ящик на колесиках. Большой, по размерам вполне достаточный для того, чтобы внутри поместился лежащий человек. Они открыли ящик и обнаружили там самку. Она лежала, как в гробу, не имея возможности пошевелиться. Как инспекторы, они не знали, что делать. В правилах и инструкциях такие случаи предусмотрены не были. Самка была здорова, а деревянный гроб, хоть и не представлял собой привычное место для содержания домашней скотины, не подпадал ни под одну из штрафных статей. Когда хозяйка вошла в комнату и увидела, что они обнаружили самку, она села на кровать и расплакалась. Она рассказала, что ее муж занимается сексом с этой самкой, а не с нею, что она сыта этим по горло, что ее унизили, променяв на животное, что ее выворачивает наизнанку при мысли о том, что ей приходится спать с этой мерзкой сукой под кроватью, что большего унижения в жизни она и представить себе не могла, и она понимает, что ее могут отправить на муниципальную бойню как соучастницу. Но ей уже все равно. Она просто хочет вернуться в ту нормальную жизнь, которая была до перехода. Выслушавшим эти признания инспекторам, больше ничего не оставалось, кроме как вызвать бригаду экспертов, уполномоченных производить осмотр содержащихся в домах экземпляров мясного скота на предмет установления или опровержения фактов злоупотребления. Этот термин было предложено официально использовать в подобных случаях. Согласно нормативам, единственным законным способом увеличения поголовья мясного скота является искусственное осеменение. Сперма в обязательном порядке покупается в специализированных банках-хранилищах. Выбранный образец вводится самке профессионалами, прошедшими специальную подготовку. а весь процесс фиксируется на видео и регистрируется таким образом, чтобы в случае успешного наступления беременности у самки ее плоду еще до рождения был присвоен единый идентификационный номер. Таким образом, чисто физиологически самки должны оставаться девственницами. Заниматься сексом со скотиной, злоупотреблять ею противозаконно, а наказание за это преступление предусмотрено самое суровое – смертная казнь на муниципальной скотобойне. Экспертная бригада приехала в тот дом, осмотрела самку и пришла к выводу, что ею злоупотребляли всеми возможными способами. Владелец экземпляра, мужчина 60 лет, был обвинен и осужден. После вынесения приговора его прямиком отправили на муниципальную бойню. На женщину наложили штраф и конфисковали у нее самку, которую впоследствии продали на аукционе по сниженной цене. Скидка была обусловлена совершенными в отношении данного экземпляра злоупотреблениями. После возвращения из долгой поездки в охотничье хозяйство он успевает поспать буквально пару часов. Пробуждение оказывается неожиданным и пугающим. Где-то по соседству раздается автомобильный гудок. Лежащая рядом Жасмин смотрит на него во все глаза. Она уже привыкла сидеть или лежать тихо, довольствуясь возможностью смотреть на него вблизи. Она спит сколько хочет в течение дня, а ночью отдых нужен ему. Вот он и приучил Жасмин вести себя тихо, привязывая ее на ночь к кровати. Так она не будет бродить в темноте по дому без присмотра, не ударится, не поранится и не навредит каким-нибудь образом его будущему ребенку. Он вскакивает с кровати и выглядывает в окно из-за шторы. Перед домом стоит автомобиль. У его открытой водительской двери видно человека в костюме. Человек вертит головой по сторонам и время от времени нагибается, чтобы нажать на кнопку клаксона. «Это инспектор», — понимает он. К входной двери он подходит в пижаме. По его лицу можно догадаться, что по-настоящему он еще не проснулся. «Сеньор Маркос Теха?» «Да, это я. Я из управления по контролю над содержанием домашнего мясного скота. В последний раз мои коллеги были у вас с проверкой почти 5 месяцев назад, верно?» «Да, ладно, давайте бумаги, я все подпишу и, с вашего позволения, пойду досыпать». Инспектор смотрит на него, сначала удивленно, затем строго, после чего, чуть повысив голос, говорит. «Позвольте, что вы сказали? Нет, сеньор Теха, так не пойдет. Где находится содержащаяся у вас самка?» «Слушайте, мы с толстяком Пинедой обо всем договорились. Инспектор приезжает ко мне, я расписываюсь, где нужно. Инспектор уезжает. Какие еще проверки? Кстати, ваш коллега, заезжавший ко мне в прошлый раз, не стал устраивать спектакль по этому поводу». «Я так понимаю, вы имеете в виду сеньора Пинеду. Могу вам сообщить, что он больше в управлении не работает». По позвоночнику прокатывается волна холода. «Что же делать? Если инспектор обнаружит, что Жасмин беременна, меня сразу отправят на муниципальную скотобойню. Но что еще хуже, сына я так и не увижу». Он понимает, что нужно выиграть время, чтобы продумать план действий. «Заходите», — говорит он инспектору, — «выпейте мате, а то я, как видите, еще сплю. Дайте мне пару минут, чтобы проснуться и собраться с мыслями». «Благодарю за приглашение, но у меня маршрут. Нужно ехать дальше. Где самка?» «Да ладно вам, входите. Расскажите, что с Пинедой случилось? С какой стати он уволился?» Инспектор явно сомневается. Маркос весь в поту. Он изо всех сил пытается скрыть бьющую его дрожь. «Хорошо, но учтите, у меня мало времени. График жесткий, и я не могу задерживаться надолго». Они заходят на кухню. Он зажигает газ и ставит чайник. Затем он заваривает мате и при этом говорит обо всем подряд. О погоде, о том, какие в этих местах плохие дороги, о том, нравится ли инспектору его работа. Подав гостю мате, он просит: «Подождите меня здесь, пожалуйста, пару минут, пойду лицо умою. Вчера очень поздно домой вернулся. Далеко ездил по работе. Только-только уснул, а тут вы со своим клаксоном. До того, как начать сигналить, я довольно долго пытался вас дозваться и громко хлопал в ладоши». «Да что вы говорите? Прошу прощения. Понимаете, сплю я крепко, вот и сегодня не сразу вас услышал». Инспектор явно чувствует себя неловко. Заметно, что проще всего ему было бы уйти. Но упоминание имени Пинеды заставило его войти в этот дом и присесть за стол на кухне. Он заглядывает в комнату. Жасмин спокойно лежит на кровати. Он закрывает дверь и идет в ванную, чтобы ополоснуть лицо. Что же делать? Что ему сказать? Вернувшись на кухню, он предлагает инспектору печенье. Тот недоверчиво протягивает руку и берет одну штуку из пачки. «Ну и что случилось с толстяком Пинедой? Его выперли?» Инспектор не торопится с ответом. Видно, как он напрягся. «Откуда вы его знаете?» «Мы по молодости с ним вместе в управлении работали, дружили. Кстати, мы оба в свое время такими же инспекторами были, ездили на проверки вдвоем. Тогда ведь еще законов толком не было. Мы на ходу писали и переписывали правила». Инспектор вроде чуть расслабляется и смотрит на собеседника уже иначе, не без восхищения во взгляде. Он уверенно берет второе печенье и даже выдает на лице что-то похожее на улыбку. «А я в управлении недавно. Вот всего 2 месяца назад меня назначили инспектором. А сеньор Пинеда на повышение пошел. Жаль, что я не успел у него толком поработать. Все говорят, он был очень хорошим начальником». Маркос испытывает облегчение, но старается не подавать виду. «Да, старина Толстяк отличный парень. Слушайте, вы уж подождите меня еще минуточку». Он идет в комнату и берет телефон. Набирает номер Толстяка, возвращается на кухню. «Эй, Толстый, ты там как? Слушай, тут такое дело. Заехал ко мне один из твоих инспекторов. Хочет, чтобы я ему мою самку показал. А я после долгой дороги только-только уснул. Завтра вставать рано. Ты только представь, мне сейчас придется в сарай идти. Я ведь ее там держу. Потом открывать-закрывать ее. В общем, целая канитель. Короче, а нельзя сделать как-нибудь так, чтобы я просто подписал все, что нужно, и никуда не ходил, ничего не показывал?» Он протягивает телефон инспектору. «Да, сеньор, разумеется. Просто у нас не было такой информации. Слушаюсь, само собой. Все будет сделано, не беспокойтесь». Инспектор отставляет мате, роется в портфеле и протягивает Маркосу формуляр и ручку. Улыбается он при этом официально и напряженно. За этой улыбкой скрыто много вопросов и даже угроза. Что он делает со своей самкой? Он злоупотребляет ею? Использует для извлечения какой-то незаконной прибыли? Вот посмотрю я на тебя, когда толстяка Пинеду действительно уволят. Это ты сейчас на коне. А позднее я тебя выведу на чистую воду. За все заплатишь. Он все это прекрасно видит. Видит и вопросы, и скрытую угрозу. Вот только это его не волнует. Он знает, что может раздобыть сертификат на проведение забоя в домашних условиях. Что на комбинате в его распоряжении есть все, что нужно. Что теперь, после этого визита, он не будет зависеть от любезности толстяка Пинеды. Сейчас ему больше всего хочется, чтобы инспектор ушел, чтобы можно было снова лечь спать. Впрочем, вряд ли ему теперь удастся уснуть. И это он тоже отлично понимает. Возвращая заполненный формуляр инспектору, он интересуется у него. «Еще мате?» Инспектор на мгновение замирает, а затем укладывает формуляр в портфель и говорит: «Спасибо, нет, я поеду». Он провожает гостя до дверей и протягивает ему руку. Тот поступает хитро. В ответ он не пожимает протянутую ему ладонь, а просто вкладывает в нее свою руку, мягкую, расслабленную, почти безжизненную. Так Маркусу приходится сделать усилие, чтобы рукопожатие совершилось и прощальный ритуал был исполнен как положено. Что ж, он готов сжать и трясти эту аморфную массу, эту дохлую рыбу, оказавшуюся в его ладони. Перед тем, как повернуться к нему спиной, инспектор смотрит ему в глаза и говорит: «Согласитесь, насколько проще было бы работать, если бы все могли просто подписать бумаги и ничего больше не делать?» Он не отвечает. Такое поведение кажется ему излишне дерзким, но он готов потерпеть. Ему знакомо ощущение бессилия, которое испытывает сейчас этот молодой инспектор. Ведь для этого юноши очень важно что-то найти, до чего-то докопаться. Только так он сможет честно сказать самому себе, что день был прожит не зря. Ведь он прекрасно понимает, что во всей этой истории есть что-то подозрительное и вынужден сдерживать себя и воздерживаться от исполнения своих прямых обязанностей. Поэтому парню видно, что коррупция еще не наложила на него свои лапы, что он еще никогда в жизни не брал взяток, что он вообще человек честный, и именно поэтому до сих пор чего-то не понимает. А еще этот инспектор очень напоминает ему его самого в далекие годы молодости. Еще до этого мясокомбината, до всех сомнений, до ребенка, до ежедневно повторяющихся серийных смертей. Он помнит, каким важным ему казалось соблюдение всех правил и нормативов. И где-то в одном из самых дальних и скрытых уголков своего разума он хранит чувство благодарности событиям перехода за свою новую работу, за возможность оказаться частью этого исторического процесса, за право продумывать и составлять те правила, соблюдать которые людям придется долгие-долгие годы, даже после того, как он сам покинет этот мир. Когда-то он сам так и говорил, что принятые с моей помощью законы – это мое наследство, мой след на этой земле. Когда-то ему и в голову не могло прийти, что он будет нарушать те законы, в работе над которыми принимал самое непосредственное участие. Глава 8. Удостоверившись в том, что инспектор ушел, а его машина миновала ворота на въезде в усадьбу, он возвращается в спальню. Отвязывает Жасмин и обнимает ее. Он обнимает ее крепко-крепко, а потом ласково гладит ее живот. Еще он плачет. Немного. Жасмин смотрит на него, не понимая, что происходит. Он, чтобы не волновать ее, медленно проводит ладонью по ее лицу. И это движение рождает в них обоих ощущение нежности и ласки. Глава 9. Сегодня у него нерабочий день. Он сооружает бутерброды, открывает пиво и прихватывает с собой воду для Жасмин. На радиоприемнике он находит ту самую старую станцию, которую он слушал, когда Коко и Пульес еще были живы. Сегодня они с Жасмин будут сидеть под тем самым деревом, у корней которого похоронены его собаки. Они садятся вдвоем в тени и долго слушают инструментальный джаз. Звучат композиции Майлса Дэвиса, Колтрейна, Чарли Паркера, Диззи Гиллеспи. Слов нет, есть только музыка, и это небо, такое голубое, что слезятся глаза. Еще есть крона старого дерева с чуть шуршащими на ветру листьями и жасмин, положившая голову ему на грудь и хранящая полное молчание. Под первые звуки знакомой композиции Телониуса Монка он встает и помогает подняться жасмин. Он осторожно обнимает ее и начинает двигаться вместе с нею под музыку. Жасмин сначала не понимает, что происходит. Может даже показаться, что ей это не нравится. Но через какое-то время она просто дает партнеру возможность вести ее в танце. На ее лице блуждает счастливая улыбка. Он целует ее, целует в лоб, в самую середину выжженной отметины. Несмотря на довольно быстрый темп композиции, они исполняют очень медленный танец. Всю вторую половину дня они проводят там, под деревом. И ему кажется, что Коко и Пульес рядом, что они танцуют вместе с ними. Глава 10. Просыпается он от телефонного звонка. Это не Лида. «Маркос, здравствуйте. Как поживаете? Тут такое дело. У вашего отца возникла определенная декомпенсация. Нет, все позади, но нам нужно, чтобы вы подъехали. Если получится, лучше сегодня». «Сегодня? Нет, наверное, не получится. Давайте завтра, хорошо?» «Вы, кажется, меня не поняли. Нам нужно, чтобы вы приехали сегодня». Он молчит. Ему понятно, что означает такой звонок от Нелиды. Но он не хочет об этом говорить, не может облекать очевидное в слова. «Выезжаю». Жасмин он оставляет в ее комнате. Уже понятно, что сегодня он вернется поздно, поэтому еды и воды ей нужно оставить столько, чтобы хватило на весь день. Он звонит Мари и предупреждает ее, что сегодня на комбинате не появится. Едет он быстро. Нет, он не рассчитывает что-то изменить и не надеется застать отца живым. Просто скорость помогает отвлечься, не думать. Он закуривает, не сбавляя скорости. Вдруг его начинает бить кашель. Он выбрасывает сигарету в окно, но кашель все равно не отступает. Засел где-то там, в глубине груди. Тяжелый, как камень. Он пытается выбить его из себя, но кашель не прекращается. Он съезжает на обочину, останавливает машину и кладет голову на руль. Некоторое время он сидит неподвижно, пытаясь продышаться. В какой-то момент он замечает, что стоит у самого поворота к зоопарку. Вон и выцветшая вывеска над входом. Ни слова «зоопарк», ни нарисованные вокруг букв зверюшки уже почти не видны. Вывеска установлена над входной аркой, сложенной из необработанных камней в виде остроконечных скал. Он без особого труда залезает по этой неровной стенке и оказывается на одной высоте с вывеской. Он изо всех сил бьет ее, пинает, пытается оторвать от стенда. Наконец, ему это удается, и он сбрасывает вывеску на землю. Та падает на дорожку, заросшую травой. Раздается сухой звук удара. Теперь у этого места нет имени. Он подъезжает к интернату. На входе его встречает Нелида. Она тепло обнимает его. «Здравствуйте. Вот это случилось. Не хотела говорить вам по телефону, но для нас очень важно, чтобы вы заехали сюда сегодня. Сами понимаете, формальности просто море. Примите мои соболезнования. Мне действительно очень жаль». Выслушав ее, он твердо произносит: «Я хочу видеть его сейчас». «Да, конечно. Пойдемте, я провожу вас в его комнату». Нелида приводит его в отцовскую палату. Здесь все в полном порядке. Много дневного света. На прикроватном столике фотография матери Маркоса с ним, младенцем, на руках. Рядом лежат контейнеры с таблетками, стоит настольная лампа. Он садится на стул, стоящий рядом с кроватью, на которой лежит отец. Руки старика сложены на груди. Он причесан, от него исходит запах одеколона, но он мертв. «Когда это случилось?» «Сегодня, рано утром. Он умер во сне». Нелида выходит и закрывает за собой дверь. Он остается один. Он прикасается к рукам отца, но те уже остыли, и он непроизвольно отдергивает протянутую ладонь. Он ничего не чувствует. Ему хочется заплакать, хочется обнять отца, но он смотрит на это тело, как на труп чужого ему человека. Ему приходит в голову, что отец наконец-то избавился от безумия, ушел из этого жестокого и беспокойного мира. От этих мыслей вроде бы должно стать легче. На самом же деле камень в его груди растет и тяжелеет. Он выглядывает в окно, выходящее в сад. Прямо на уровне его глаз в воздухе висит колибри. Кажется, что птичка смотрит на него. Это продолжается несколько секунд. Хочется прикоснуться к ней, но птичка мгновенно отлетает в сторону и исчезает из виду. Он отказывается верить в то, что такое гармоничное и прекрасное создание может быть источником опасности. А еще, думает он, возможно, это колибри и есть душа отца, задержавшаяся здесь, рядом, чтобы попрощаться. Он чувствует, как ворочается камень в его груди. Слезы начинают душить его. Глава 11. Он выходит из палаты. Нелида просит его пройти с ней. Нужно подписать бумаги. Они заходят в ее кабинет. Она предлагает кофе. Он отказывается. Нелида нервничает, перекладывает с места на место документы, пьет воду. Он отмечает про себя, что эти ситуации должны быть для нее чем-то привычным. Почему же она делает все так медленно? Как будто специально задерживает оформление. Или специально? «Нелида, что с вами?» Она растерянно смотрит на него. Никогда его таким не видела. Таким прямым, откровенным и агрессивным. «Ничего, правда ничего. Просто мне пришлось позвонить вашей сестре». Она смотрит ему в глаза. Немного виновата, но уверена. «Таковы правила нашего учреждения. Исключений не бывает ни для кого. Вы знаете, как я к вам отношусь, но и с работы мне вылететь не хотелось бы. Представьте себе, что будет, если ваша сестра приедет сюда и устроит скандал из-за того, что ее вовремя не известили. У нас такое уже бывало». «Понятно». «В любой другой день он обязательно смягчил бы ситуацию, сказав медсестре что-нибудь, что прозвучало бы как утешение. Например, «не волнуйтесь» или «все в порядке, ничего страшного». В любой день, но не сегодня. «Нужно будет подписать ваше согласие на кремацию. Ваша сестра, она уже прислала мне по электронной почте подписанный бланк согласия. Вот только она предупредила, что не сможет присутствовать на церемонии прощания и кремации. Так что мы можем сами связаться с похоронным бюро и решить все вопросы. Вы согласны?» «Да, хорошо. К конечно, я согласен. Только учтите, что вам придется присутствовать при кремации. Кто-то из родственников должен подписать акт, что процедура проведена в его присутствии. Там же вам и урну выдадут. Хорошо. Имитацию похорон заказывать будете? Нет. Ну и правильно, сейчас этот обряд уже почти никто не проводит. Но поминки-то организовать собираетесь? Нет. Нелида удивленно смотрит на него, затем выпивает еще воды и садится перед ним, сложив руки на груди. Так, значит, тут ведь какое дело? Ваша сестра написала, что поминки состоятся, и она возьмет на себя все хлопоты. Поймите, юридически она имеет на это полное право. Я вполне могу понять ваше нежелание проводить такое прощание. Но, судя по ее письму, она все для себя решила и твердо намерена организовать прощание. Он тяжело вздыхает. Накатившая усталость валит его с ног. Растущий камень, кажется, занял уже всю грудную клетку. Спорить сейчас с кем бы то ни было он не собирается. Ни с Нелидой, ни с сестрой, ни со всеми теми людьми, которые соберутся на эту пародию под названием «поминки», на так называемое «прощание». Они сделают это только ради хороших отношений с его сестрой. Эти люди и с отцом-то толком не были знакомы. Многие из них ни разу не позвонили за все эти годы, чтобы справиться о его здоровье. Внезапно он начинает смеяться и говорит: «Ладно, пусть делает, что хочет. Пусть хоть что-то организует, хоть за что-то возьмется. За много лет это будет единственное ее семейное дело». Нелида смотрит на него удивленно и жалобно. «Я прекрасно понимаю ваши чувства. Вы имеете полное право сердиться на нее. Но ведь она ваша сестра, а семья у человека одна, другой не будет». Он задумывается над тем, в какой момент Нелида перестала быть просто сотрудницей дома престарелых, отвечающей за содержание его отца, и возомнила, что она вправе давать ему советы, спорить с ним и попутно изрекать пошлые сентенции, раздражающие клише и общие фразы. «Нелида, передайте мне, пожалуйста, документы». Медсестра собирается с мыслями. Ее изумлению нет предела. Как же так? Он ведь всегда был любезен с нею, даже, можно сказать, заботлив. Она молча протягивает ему бумаги. Он подписывает там, где указано, и говорит: «Я хочу, чтобы его кремировали сегодня, сейчас». «Да-да, разумеется. После перехода все так ускорилось. Вы меня подождите там, в гостиной. А я пока все организую. Да, кстати, вы в курсе, что усопшего повезут в обычной машине? Катафалков больше нет». «Да, это всем известно». «Ну да, конечно. Я так, на всякий случай. Просто многие люди такие рассеянные и невнимательные. Они думают, что в этой области все по-старому, что со времен перехода ничего не изменилось». «Как же оставишь тут все по-старому, после стольких-то нападений? Об этих случаях во всех газетах писали». «Нелида, в этом все люди схожи. Никто не хочет, чтобы его покойного родственника сожрали по дороге на кладбище». «Вы уж меня извините, что-то я перенервничала. Никак не могу собраться с мыслями. Ваш отец успел стать для меня близким человеком, и мне сегодня тоже нелегко». В разговоре повисает пауза. Он не собирается давать ей никаких поблажек. «Прощения она просит. Ага, разбежался, сейчас извинять буду». Он выразительно смотрит на Нелиду. В его взгляде читается нетерпение. Она меняется в лице. «Я все понимаю, Маркос. Знаю, что это не мое дело, но все же. У вас в жизни все в порядке? Я понимаю, что сегодняшние события – это большое горе, но в последнее время вы очень изменились. Ощущение такое, что, приезжая сюда, вы мыслями остаетесь где-то в другом месте. У вас мешки под глазами, усталость на лице написана». Он смотрит на нее и молчит. Нелида продолжает разговор. «Ну так вот, вы можете ехать в машине с отцом, как сопровождающее лицо близкий родственник, до самой кремации». «Нелида, я в курсе. У меня уже был такой опыт». Нелида мгновенно бледнеет. Она явно об этом не подумала и коснулась того, что трогать не следовало. Перестраиваясь на ходу, она смущенно бормочет. «Прошу прощения, вот ведь старая дура, как же я могла? Простите». Она продолжает извиняться, пока они идут по коридору к гостиной. Там он садится в кресло, а она, спешно предложив ему что-нибудь выпить, молча удаляется, чтобы организовать транспортировку и кремацию. Глава 12. Он возвращается домой и везет урну с прахом отца. Урна лежит на переднем пассажирском сиденье. Он просто не знал, куда еще ее положить. Все формальности были улажены быстро. Он видел, как прозрачный гроб с телом отца скрылся в топке кремационной печи. Сам он в это время ничего не чувствовал. Может быть, ему даже стало легче. Сестра звонила уже раза 4. Он не брал трубку. В то же время он знает, что она способна приехать в его дом за урной, что готова пойти на все, чтобы соблюсти общественные условности и проводить папу так, чтобы было не хуже, чем у людей. В общем, поговорить рано или поздно придется. Он проезжает мимо территории, которая раньше была зоопарком. Теперь у нее даже имени нет. Уже поздно, но он останавливается. В конце концов, еще не совсем стемнело. Он выходит из машины и двумя руками достает из салона урну. Вот и вывеска, лежащая на земле. Он перешагивает ее и входит на территорию зоопарка. Он идет прямиком к вольеру для птиц. Смотровая площадка у вольера со львами? Нет, о ней он даже не думает. Слышны какие-то крики. «Это далеко», — успокаивает он себя. «Скорее всего, это те подростки, которые убили щенков». Вот и птичник. Он поднимается по лестнице на висячий мостик и долго лежит, глядя в застекленное небо. Оранжево-розовые полосы постепенно уходят к горизонту. Темнеет, приближается ночь. Он вспоминает, как отец привел его сюда. Они долго сидели на скамейках, стоявших в те времена на первом этаже птичника. Чуть ли не несколько часов кряду отец рассказывал ему про птиц. Какие существуют виды, чем они отличаются внешне и по поведению. Какого цвета самцы и как окрашены самки, как они поют, кто по ночам, а кто днем, куда и когда они улетают. Звук его голоса был похож на шорох тонкой хлопчатобумажной ткани, мягкий и ласковый. И еще эта ткань, словно огромный платок, была раскрашена в яркие и вместе с тем неагрессивные, приятные глазу цвета. Он давно не слушал отца так внимательно, заслушавшись самим звучанием его голоса. С того дня, как умерла мама. Потом они поднялись сюда, на подвесной мостик. Отец показал ему витраж с крылатым человеком в окружении птиц, улыбнулся и произнес: «Говорят, он упал, потому что взлетел слишком высоко и дерзко приблизился к солнцу. Но он взлетел. Понимаешь, сынок, ему удалось подняться в небо. А то, что упал, так это не важно. Не имеет значения, упал ты или нет, если тебе удалось взлететь и побыть птицей хотя бы недолго». Он насвистывает одну из любимых песен отца «Summertime» Гершвина. Обычно отец слушал ее в исполнении Эллы Фицджеральд и Луи Армстронга. «Это подлинный шедевр. Когда звучит эта песня, я готов расплакаться». Однажды он увидел, как родители танцуют под эту мелодию, под чарующие звуки трубы Армстронга. Уже опустились сумерки, и он некоторое время простоял незамеченным, наблюдая за счастливыми родителями. Отец погладил маму по щеке, и он понял, вот она какая, любовь. В тот миг он еще не мог выразить это в словах. Но когда пришло время, он узнал в себе это чувство, потому что был знаком с ним с детства. Свистеть его учила мама. Правда, получалось у него не очень. Однажды они с отцом пошли гулять, и отцу за один раз удалось то, на что мать потратила уже немало времени. Тогда отец предложил: «Давай, когда мама снова начнет тебя учить, ты сделаешь вид, что у тебя не получается. Потом изобразишь, что тебе трудно, но ты стараешься. А потом вдруг у тебя все получится». И вот, когда он после очередной попытки как бы впервые засвистел, радости матери не было предела. Она прыгала на месте и хлопала в ладоши. Он помнит, что с того дня они частенько свистели все вместе. Этакое не слишком слаженное, но веселое трио свистунов. Сестра, тогда еще младенец, смотрела на них во все глаза и улыбалась. Он встает, открывает крышку урны и развеивает пепел с подвесного мостика. Прах отца кружится в воздухе и медленно оседает. «Пока, папа, я буду по тебе скучать», — говорит он. Он спускается по лестнице, выходит из птичника и идет на детскую площадку. У песочницы он останавливается, нагибается, зачерпывает пригоршню песка и высыпает его в урну. Песок грязный, с мусором, но он даже не пытается перебрать его. Он садится на скамейку качели и достает сигареты. Докурив, тушит окурок в песке, насыпанном в урну, и закрывает ее крышкой. Вот что сестра получит от него. Не прах отца, а урну с грязным песком из заброшенного зоопарка без названия. Глава 13. Он возвращается домой. Урна лежит в дорожной сумке. Сестра звонила уже много раз, вот опять. Он раздраженно смотрит на телефон. Потом включает громкую связь, но без видео. «Здравствуй, Маркитос. А что случилось? Почему я тебя не вижу?» «Я за рулем». «А, понятно. Ну, ты как? Я имею в виду, ну, то, что папа...» «Хорошо». «Я тебе звонила, чтобы сказать. Поминки я решила устроить дома. Так, мне кажется, будет удобнее и экономичнее». Он молчит. Камень в груди опять шевелится, растет. «Хотела тебя попросить. Ты не мог бы привезти мне урну? Сегодня или завтра? Я, кстати, могу сама к тебе заехать. Хотя и неудобно это будет. Далеко все-таки. Завезешь?» «Нет». «То есть как это?» «Я сказал нет. Ни сегодня, ни завтра. Когда решу, тогда и завезу». «Но, Маркитос...» «Никаких «но». Я привезу тебе урну, когда захочу сделать это. И поминки ты будешь устраивать, когда мне будет удобно. Все ясно». «Ну, я не знаю. Слушай, я, конечно, понимаю, что тебе сейчас плохо. Но вообще-то можно говорить со мной другим, то...» Он выключает телефон. Глава 14. Домой он возвращается совсем поздно. Он устал. За Жасмин он весь день присматривал по телефону и знает, что она сейчас спит. Дверь в ее комнату он не открывает. На кухне он достает из шкафа бутылку виски,

«Это еще что такое? Ну и как я, по-вашему, должна это сейчас подписывать? Почему вы мне раньше не принесли эти бумаги?» «Я подходил к вам, но вы сказали, что займетесь этим позже». «Не пытайтесь выкрутиться. Если я говорю потом, это значит сейчас. Особенно, когда речь идет о важных документах. Думать надо, а не тупо исполнять все, что сказано. Вам платят за то, чтобы вы думали. Идите отсюда». Маркос на нее не смотрит, но она все равно пускается в объяснение. «Совершенно не с кем нормально работать. Тупость человеческая действительно безгранична». Он не отвечает, а про себя думает, что оказаться в подчинении у такой начальницы – то еще удовольствие. Ему хочется напомнить ей, что потом – это потом, и что плохо отзываться о сотрудниках при посторонних – дурной тон. Таким образом, она только компрометирует себя, демонстрируя свою несостоятельность как руководителя. Сдержав эмоции, он решает ограничиться чуть более завуалированным комментарием. «Тупость, говорите, не с кем работать? Разве не вы их на работу набирали?» Она просто закипает от злости. Маркос понимает, что вулкан может проснуться в любой момент. Холодной вязкой лаве уже тесно там, внутри. Однако Валка берет себя в руки и холодно, но спокойно заявляет. «Можете быть свободны. Я вас больше не задерживаю. Заказ я перешлю господину Кригу напрямую». Последние слова, несомненно, должны были прозвучать угрожающе, но ему нет до них дела. Он хотел бы много чего сказать этой женщине, но сдерживается, презрительно улыбается ей на прощание, сует руки в карманы и поворачивается кругом. Насвистывая, он идет по коридору к выходу, а за спиной у него раздается сердитый стук трости. С каждым шагом этот звук все слабее и дальше от него. Глава 16. Он подходит к машине, и в этот момент раздается звонок. Звонит его жена, бывшая. «Здравствуй, Маркос. Тебя почти не видно, весь в пикселях. Алло, ты слушаешь? А изображение есть?» «Здравствуй, Сесилия. Да, я слушаю, только плохо слышно». «Марк...» Связь обрывается. Отъехав, он снова останавливается и перезванивает. «Алло, Сесилия? Извини, тут, похоже, сигнал слабый. Я почти ничего не слышал». «Про твоего папу я знаю. Нелида мне позвонила. Ты как? Хочешь, можем увидеться». «Все нормально. Спасибо тебе, но, знаешь, я, наверное, лучше побуду один». «Я тебя понимаю. Поминки будешь устраивать?» «Мариса сказала, что все организует». «Ну да, я так и подумала. Мне прийти? Скажи, я сделаю, как ты хочешь». «Спасибо. Мне кажется, не надо. Я и сам-то туда не рвусь. Еще подумаю, идти или нет». «Я по тебе соскучилась». Он молчит. С того времени, как она уехала к маме, он впервые слышит, что она скучает по нему. Сесилия продолжает. «Ты изменился, другой какой-то стал». «Да нет, я все тот же». «Вот уже какое-то время ты сам не свой. И мне кажется, что между нами уже нет той близости, как раньше». «Это ты уехала из дома, не я. И возвращаться ты не хочешь. Думаешь, я всю жизнь буду сидеть и ждать, когда ты соизволишь позвонить?» «Нет, разумеется, можешь не ждать. Я просто хотела... Давай поговорим». «Знаешь, мне нужно немного прийти в себя. Я успокоюсь и тебе позвоню. Договорились?» Этот ее взгляд с экрана хорошо знаком ему. Она всегда так смотрела, когда не могла разобраться в том, что происходит вокруг, когда что-то оказывалось выше ее понимания. Встревоженные и при этом печальные глаза. Так часто смотрят люди со старых фотографий, нечетких, цвета сепии. «Хорошо, как скажешь. И еще, Маркос, если вдруг я могу тебе чем-то помочь, ты звони. Сразу же звони». «Ладно, договорились. Всего доброго». Он возвращается домой. Обняв Жасмин, он начинает насвистывать «Саммертайм» ей на ухо. Глава 17. Сестра, взявшись организовать поминки, уже много раз ему звонила. Она опять заявила, что возьмет на себя все, даже включая расходы. Услышав эти слова, он сначала улыбнулся, а потом вдруг понял, что не желает больше ее видеть. Никогда. Встает он рано, потому что в город нужно успеть к назначенному часу. В ванную они с Жасмин идут вдвоем. За ней нужно присматривать, чтобы она ни обо что не ударилась. Он убирает в ее комнате, приносит еду и воду, чтобы она спокойно могла побыть без него несколько часов. Он измеряет ей пульс и давление. С тех пор, как стало понятно, что Жасмин беременна, он успел собрать в доме целую аптечку и прочел кучу книг по этой теме. Он привез с работы портативный аппарат для УЗИ. На комбинате им пользовались для определения беременности у самок, отправляемых в охотничьи хозяйства. Ему пришлось потрудиться, чтобы освоить это устройство. Зато теперь он может иметь более точное представление о ее состоянии. Понятно, что такое ведение беременности далеко от идеала, но чтобы вызвать специалиста, пришлось бы показать сертификат об искусственном осеменении и справку о регистрации беременности. Он надевает костюм и выходит из дома. По дороге ему снова начинает звонить сестра. «Маркитос, ну как, ты приедешь? Эй, почему я тебя не вижу?» «Я за рулем». «А, понятно. Так когда тебя ждать?» «Не знаю». «Гости уже собираются. Ты бы хоть урну завез. Слышишь меня? Я говорю, привези урну. Пойми, прощание без урны не имеет смысла. Так не должно быть». Он прерывает звонок без предупреждения. Сестра перезванивает. Он отключает телефон и сбрасывает скорость. «Нет, торопиться не буду. Когда захочу, тогда и приеду». Вот и дом сестры. Из машины он видит группу гостей у двери. Все, разумеется, с зонтиками. Он выходит из машины, достает из сумки серебристую урну и несет ее, прижимая к боку рукой. Звонок. Дверь открывает сестра. «Ну, наконец-то! У тебя что, телефон сел? Звонок оборвался, а потом я никак не могла до тебя дозвониться». «Нет, я его выключил. Держи урну». «Ну что ты стоишь? Проходи, проходи. И опять без зонтика. Ты что, умереть хочешь?» Сестра многозначительно и одновременно с опаской бросает взгляд на небо. После этого она забирает у него урну. «Бедный наш папа! Сколько он всего сделал, скольким пожертвовал! И все ради нас. Мы по сравнению с ним». Он смотрит на сестру и замечает перемены в ее облике. Она не просто выглядит лучше. Нет, она хорошо накрашена, явно побывала в парикмахерской, и на ней черное облегающее платье. Не слишком обтягивающее, чтобы не нарваться на упрек в демонстративном неуважении к поводу, собравшему гостей, но достаточно эффектное, чтобы в полной мере блистать на этом мероприятии, устроенном действительно ею и никем другим. «Проходи, садись за стол. Накладывай себе сам, что хочешь». Он заходит в дом. Гости собрались в гостиной. На столе, перенесенном из столовой и придвинутом к стене, стоят тарелки с разными закусками. Мариса несет урну к другому столу, поменьше, и ставит ее в прозрачный ящик-ковчег из резного стекла. Она ставит урну в этот ящик осторожно, медленно и даже, пожалуй, излишне торжественно. Зато все гости видят, с каким почтением она относится к покойному. Рядом на столике стоит цифровая рамка, где сменяют друг друга фотографии отца. Чуть в глубине ваза с цветами и корзинка с сувенирами. Над корзиной закреплена распечатанная фотография отца с датами его рождения и смерти. И этот снимок, и те, что появляются на экране фоторамки, в большинстве своем сильно отретушированы. А еще над многими из них хорошо поработали в фоторедакторе. Маркос что-то не припомнит, чтобы отец фотографировался с Марисой и всей ее семьей. И как так получилось, что он сфотографирован обнимающим уже подросших внуков? Это же невозможно, потому что, он знает это наверняка, племянники ни разу не приезжали к деду в дом престарелых. А вот и фотографии в зоопарке. Сестра стоит рядом с отцом. Но Маркос прекрасно помнит этот день и этот снимок. Не было там Марисы. В зоопарк они ходили вдвоем с папой, а она, еще младенец, оставалась дома. Она стерла с фотографии брата, вставив себя на его место. Гости поочередно подходят к ней и произносят положенные в таких случаях слова соболезнования. Мариса достает платок и старательно трет им глаза, в которых нет ни слезинки. Он здесь почти никого не знает, есть ему тоже не хочется. Он садится в кресло и наблюдает за собравшимися. В дальнем углу сидят племянники. Оба одеты в черное, оба уткнулись в свои телефоны. Увидев дядю, они кивают ему, но подойти не торопятся. Он, впрочем, тоже не испытывает большого желания беседовать с ними. Гости, похоже, скучают. Они кладут себе что-то на тарелке, негромко разговаривают друг с другом. Он слышит, как высокий мужчина в костюме с видом не то юриста, не то бухгалтера рассказывает своему собеседнику. «В последнее время цена на мясо сильно упала. Вспомни, во сколько тебе обходился какой-нибудь особый бифштекс еще 2 месяца назад. А сейчас куда дешевле. Я тут читал одну статью, где говорилось, что снижение цен вызвано тем, что Индия официально вышла на рынок экспортных продаж особого мяса. Раньше у них даже его производство было запрещено. А теперь запрет снят, и они продают мясопродукты по всему миру, причем очень дешево». Второй участник разговора, лысый, с неприметным, незапоминающимся лицом, смеется и говорит: «Не переживай, их там такая уйма, и все есть хотят. Вот наладится у них внутренний рынок, начнут массово друг друга жрать, тогда и цены, глядишь, стабилизируются». Пожилая женщина подходит к столику с урной, останавливается и смотрит на фотографию отца. Она запускает руку в корзинку, берет один из сувениров и рассматривает его. Затем, понюхав украдкой то, что оказалось у нее в руке, она быстро возвращает эту вещь на место. Женщина видит разгуливающего по стене таракана, совсем рядом с фоторамкой, на экране которой все так же сменяют друг друга смонтированные и отредактированные фотографии отца. Пожилая сеньора вздрагивает и испуганно отходит от столика. Таракан беспрепятственно залезает в корзинку с сувенирами. Никто, кроме сына, в этой гостиной не знает, что отцу очень нравились птицы, что он безумно любил свою жену. И когда она умерла, в нем что-то навсегда погасло. Сестра прохаживается между группами гостей, успевает поддержать разговор со всеми, следит, чтобы никто не заскучал. Слышно, как она говорит кому-то: «Мы используем технологию умерщвления, которая основана на древней практике тысячи порезов. Да, это из книги, которая вышла совсем недавно. Ну да, та самая, которая стала настоящим бестселлером. Нет, я в этом особо не разбираюсь. Все муж делает». «Эх, Мариса, да что ты вообще можешь знать об этой китайской пытке?» Сноска. На древней практике тысячи порезов. Вань Гуа Лин Чи, или «Смерть от тысячи порезов». Древнекитайская пытка. Особо мучительный способ смертной казни путем отрезания от тела жертвы небольших фрагментов в течение длительного времени. Он встает, чтобы послушать, что сестра будет рассказывать дальше, но она прерывает беседу и стремительно уходит на кухню. Он подходит к столу с закусками и видит, что на большом серебряном подносе сервирована тушеная рука. Мясо явно было приготовлено в духовке, а затем аккуратно надрезано так, чтобы образовались тонкие ломтики, едва держащиеся на кости. Вокруг руки, не без фантазии, выложены листья салата и редис, нарезанный лепесточками. Не дать не взять маленькие цветки лотоса. Гости пробуют мясо и нахваливают. «Какая Мариса молодец! Надо же, как вкусно приготовлено! Такое нежное мясо! Наверное, совсем свежее. Умеет она гостей принимать. Настоящая хозяйка. Сразу видно, как она отца любила». В этот момент он вспоминает о дверце в стене. Холодная кладовка. Он идет на кухню, но по пути сталкивается с сестрой. «Маркитас, ты куда?» «На кухню». «А зачем тебе на кухню? Попроси, я тебе все принесу». Он не отвечает и идет туда, куда собирался. Сестра хватает его за руку. Он вырывается. В этот момент кто-то из гостей зовет ее присоединиться к беседе, и она вынуждена отпустить брата. В кухне чувствуется хорошо знакомый ему кисловатый прогорклый запах. Неприятный, но не сильный. Он подходит к кладовке и заглядывает в нее через окошечко в двери. Так и есть, в помещении находится одна голова мясного скота, без руки. Значит, все-таки раздобыла. Вот ведь сучка пронырливая. Держать мясную скотину в городе – это престижно, это признак определенного статуса семьи. Присмотревшись, он замечает знакомые штампы. Значит, этот экземпляр еще и из ПЧП. В сторонке на разделочном столике лежит книга. Вообще-то, сестра книг не читает, и в ее доме их никогда не было. Книга называется «Руководство по умерщвлению домашнего скота методом тысячи порезов». На книге пятна, не то красные, не то коричневые. Его начинает тошнить. Ну, конечно, теперь она будет четвертовать беднягу постепенно. От праздника к празднику. А тысяча порезов – это, похоже, сейчас модная тема. Надо же всем этим людям о чем-то разговаривать. Это получается, что добропорядочное семейство будет кромсать живое существо, запертое фактически в холодильнике, и добьет его по всем канонам пытки, придуманной 1000 лет назад в Китае. Экземпляр печально смотрит на него. Маркос пытается открыть дверь, но она заперта на замок. «Эй, ты что делаешь?» Это сестра. Она сердито смотрит на него и даже топает по полу правой ногой. В руках у нее освободившийся поднос из-под угощения. Он разворачивается и смотрит ей в глаза. Камень у него в груди вот-вот взорвется. «Ты омерзительна!» В ее взгляде, помимо злости, читается удивление. «Да как ты смеешь говорить мне такое? Да еще в такой день! Что с тобой вообще происходит? В последнее время я тебя вообще не узнаю. Смотри, у тебя вон лицо все от злости перекошено». «Что со мной происходит? Да то, что моя сестра оказалась двуличной лживой тварью, и ее дети – пары кусков дерьма». Он и сам удивлен тем, что смог произнести столь оскорбительные слова. Сестра в ответ широко раскрывает глаза, затем рот. Впрочем, нескольких секунд ей хватает, чтобы собраться с мыслями и ответить ему. «Смерть папы – большой стресс для тебя. Но оскорблять меня такими словами и к тому же здесь, в моем доме, этого я тебе не позволю». «Ты хоть понимаешь, что у тебя не было и нет ни единой собственной мысли? Ты умеешь только следовать правилам, которые тебе навязывают. Неужели ты не видишь бессмысленности всего, что ты делаешь? Твоя жизнь пуста, Ты способна хоть на какое-то настоящее чувство. Ты вообще любила отца. Я, между прочим, организовала эти поминки. Это за проявление любви сойдет? И пойми, это то немногое, но реальное, что мы сейчас можем сделать для него. Ничего ты не поняла и не поймешь. Он выходит из кухни, а она почти бежит за ним и пытается объяснить, что он не может сейчас просто взять и уйти, что подумают люди, что урну сейчас уносить нельзя, что уж в этом-то он может ей уступить, что в доме полно очень важных и нужных людей, коллеги Эстебана и даже его начальник, и что она не может позволить себе вот так опозориться перед ними. Он останавливается, берет ее за руку, подтягивает к себе и говорит ей на ухо: «Если не перестанешь мне и дальше мозг компостировать, не перестанешь врать, я всем расскажу, что за все эти годы ты ни разу ничем не помогла ни больному отцу, ни мне, когда я для него все устраивал. Тебе ясно?» Мариса с ужасом смотрит на него и отступает на несколько шагов. Он открывает дверь и выходит на улицу. Сестра почти бежит за ним, с урной в руках. Она догоняет его уже у самой машины. «Маркитос, забери урну!» Он молча смотрит на нее несколько секунд. Потом садится в машину и закрывает дверь. Сестра остается на тротуаре и явно не понимает, как быть дальше. Вдруг до нее доходит, что она выскочила на улицу без зонтика. Она с ужасом смотрит в небо, зачем-то прикрывает голову рукой и пулей несется домой. Он заводит мотор и уезжает. Последнее, что он видит в зеркале, это сестра, заскакивающая в дом с урной под мышкой. С урной, в которую насыпана пригоршня грязного песка из заброшенного зоопарка без названия, без имени. Глава 18. Он едет домой. Ему хочется быстрее вернуться. Он жмет на газ и включает радио. Телефон. Высвечивается номер Мари. Ему это кажется странным. Она прекрасно знает, что у него сегодня поминки. Узнала она это следующим образом. Его сестра позвонила на комбинат и попросила прислать ей список коллег Маркоса, которых он хотел бы видеть на поминках, и их контакты. Мари удивилась этому запросу и перезвонила Маркосу. Тот, разумеется, сказал, что никаких списков он составлять не будет и что вообще не хочет видеть в этот день никого из знакомых. «Привет, Мари, я слушаю. Что случилось?» «Приезжайте на комбинат. Немедленно. Простите, но это очень важно. Я понимаю, что сегодня не лучший день. Простите меня. Просто у нас тут... В общем, я не знаю, что делать. Ситуация вышла из-под контроля. Умоляю, приезжайте». «Погоди, да что случилось-то?» «Я не смогу объяснить. Приезжайте, сами все увидите». «Ладно, я тут недалеко. Как раз домой ехал. Минут через 10 буду». Машина набирает скорость. Голос Мари еще никогда не звучал так тревожно. На подъезде к мясокомбинату он издали замечает грузовик, стоящий посреди дороги. Вблизи становятся видны пятна крови на асфальте вокруг машины. То, что открывается его взгляду, когда он подъезжает совсем близко, не укладывается у него в голове. Он отказывается верить собственным глазам. Один из грузовиков для перевозки скота перевернут и лежит вверх колесами на обочине. Ворота фургона или сломались при аварии, или были оторваны уже после. Он видит, как падальщики, вооруженные мачете, палками, ножами и удавками, добивают скотину, которую грузовики везли на комбинат. Он видит отчаяние, голод, безумную злобу и убийство за убийством. Вот один из падальщиков отрубает руку еще живой скотине. Вот другой на бегу пытается накинуть лассо на убегающий экземпляр, как на ягненка. Вот женщины с младенцами за спиной орудуют мачете и ножами, отрубая жертвам руки и ноги, наскоро разделывая свежие туши. Асфальт завален кишками, а по ним с ног до головы в крови ребенок 5-6 лет тащит отрубленную руку. Маркос непроизвольно замедляет ход, но приходит в себя, когда видит, как к его машине устремляется падальщик с перекошенным лицом, перемазанным кровью. Падальщик что-то кричит и размахивает мачете. Маркос изо всех сил вдавливает в пол педаль газа. Камень, давивший ему на сердце, словно взрывается. Его осколки разлетаются по всему телу. Они раскалены до красна и выжигают его изнутри. Машина въезжает в ворота комбината. Мари, Крик и несколько рабочих стоят за забором и смотрят этот кровавый спектакль. Мари вся в слезах, подбегает к нему и обнимает. «Простите меня, Маркос, если бы не такое, я бы ни за что не стала вас беспокоить. Извините меня, пожалуйста. Просто это какое-то безумие. У нас ведь с падальщиками что-то вроде уговора было. Особых проблем они нам не доставляли, а тут такое». «Грузовик сам перевернулся, или это они его?» «Непонятно, никто не видел, но это еще не самое страшное». «А что самое? Мари, не тяните, что случилось? Что может быть страшнее того, что я там видел?» «Они напали на Луисита, нашего водителя. Он был ранен и не смог вовремя убежать оттуда. Они убили его, Маркос, убили». Мари обнимает его и плачет. Плачет, не переставая. Подходит Крик, протягивает ему руку. «Мои соболезнования по поводу отца. Ты уж извини, что мы тебе позвонили, но тут такое...» «Все правильно, хорошо, что позвонили. Эти бомжи убили Луисита. Нужно полицию вызвать». «Уже вызвали. Посмотрим, как будут паковать эту шваль». «Разбегутся и попрячутся. У них теперь столько мяса, на несколько недель хватит. Могут какое-то время здесь не появляться». «Я сказал ребятам из охраны, чтобы они стреляли в воздух, чтобы не поубивать их. Думали, отпугнем». «И что?» «Да ничего, они будто обдолбанные. Словно ничего человеческого в них не осталось, даже страха. Как дикари какие-то, как какие-то чудовища из ада». «Пошли в офис, там поговорим. Но первым делом с меня чай для Мари». Они заходят в здание управления. Маркос обнимает Мари, та все ревет. Между всхлипываниями она успевает рассказать о погибшем водителе. Луисита был ее любимчиком, вежливый, аккуратный, ответственный. Ему и 30 еще не было. У него красавица жена и очаровательный малыш. «Что жена-то теперь делать будет? Как жить? Почему жизнь так несправедлива? Почему он погиб, а эти живы? Эти грязные, ничтожные негодяи падали гниль, которую давно следовало перестрелять. Они ведь даже не люди. Люди на такое не способны. Как можно так жить? Лазают вокруг, как тараканы. Дикари, нет, дикие животные. Какая страшная смерть. А вдова, она ведь даже не сможет кремировать тело мужа, не сможет попрощаться с ним. И как же никто не подумал, что такое может случиться? Это мы все виноваты. И какому теперь Богу молиться, если Бог допускает, чтобы происходило такое?» Он усаживает ее и наливает ей чаю. Женщина понемногу приходит в себя. Она прикасается к его руке и спрашивает. «Маркос, а у вас все в порядке? В последнее время вы изменились. У вас другие глаза. Вы выглядите усталым. Может быть, вы плохо спите? Не высыпаетесь?» «Нет-нет, Мари, у меня все хорошо». «Ваш отец был замечательным человеком. Сама честность. Я вам не рассказывала, что мы с ним были знакомы еще до перехода?» Разумеется, она ему это рассказывала, и не один раз. Но он говорит, что впервые слышит об этом и готовится выслушать знакомую историю с самым заинтересованным видом. «Да, я тогда еще совсем девчонкой была. Работала секретаршей на одной дубильной фабрике. Так вот, Ваш отец приезжал на переговоры с моим начальником, и мы с ним несколько раз очень мило поболтали». Она снова пускается в воспоминания о том, каким красавчиком был его отец. «Вы, Маркос, в этом смысле в него пошли. Как ему строили глазки все сотрудницы. Напрасно. Он на них даже не смотрел, потому что любил только одну женщину, вашу маму. Было видно, что думает он только о ней и что бесконечно влюблен, тоже в нее. А еще он всегда был любезен и уважительно относился ко всем сотрудникам. В общем, за версту было видно, что он хороший человек». Он берет ее руки в свои ладони и легко прикасается губами к тонким женским пальцам. «Мари, спасибо за такие замечательные слова о моем отце. Сегодня мне особенно приятно слушать ваши воспоминания. Я вижу, вы немного пришли в себя. Если не возражаете, я сейчас пойду в кабинет. Мне бы нужно поговорить с Кригом». «Да-да, конечно. Нужно как можно скорее разобраться с этой чудовищной историей. Это действительно срочно. Узнаете что-то новенькое, сразу мне сообщите». Мари встает, крепко целует его в щеку и обнимает. Он заходит в кабинет Крига и садится. «Чудовищная история», — говорит директор. «На скотине миллионы потеряли, но самое ужасное — это то, что случилось с водителем». «Да уж, надо, наверное, его жене позвонить». «Из полиции позвонят. Хотя нет, у них сейчас принято в подобных случаях не звонить, а присылать кого-нибудь, чтобы сообщить близким о трагедии». «Так разобрались уже, что там случилось? Грузовик перевернулся или это было подстроено?» «Нужно будет просмотреть видео с камер наблюдения, хотя мало кто сомневается, что машину перевернули. Слишком быстро они подоспели. Будь это случайность, не среагировали бы так оперативно». «Кто первым все заметил? Оскар?» «Да, он сегодня дежурит. Увидел, что творится неладное, и позвонил мне. И 5 минут не прошло, как эти сволочи набежали и начали мочить всех подряд». «Похоже, что все было подстроено». «Скорее всего, так и есть». «Сообразив, какое дело у них прокатило, они рано или поздно захотят повторить». «Этого-то я и боюсь. Какие есть предложения?» Он не знает, как ответить на этот вопрос. Вернее, прекрасно знает, но категорически не желает озвучивать ответ. Осколки камня обжигают кровь. Вспоминается 5-летний ребенок, волокущий по асфальту отрубленную руку. Молчание. Крик с нетерпением смотрит на него. Он пытается что-то сказать, но приступ кашля перехватывает дыхание. Осколки камня. Они именно в этот момент все разом подступили к горлу. Сбежать от всего этого вместе с Жасмин. Исчезнуть навсегда. «Мне в голову приходит только один способ решения проблемы. Я хочу пойти туда сейчас же и перестрелять их всех. С такими сволочами нужно поступать так, как они того заслуживают. Надо сделать так, чтобы они исчезли», — произносит Крик. Маркос смотрит на него и чувствует нездоровую, неправильную грусть. Грусть пополам с раздражением. Кашель не отступает. Камни в душе рассыпались и превратились в песок, забивший ему горло. Крик подает ему стакан с водой. «Что с тобой? Все в порядке?» Он хочет ответить, сказать, что все плохо, что камни выжигают его изнутри, что он не может избавиться от воспоминания об этом мальчишке, полумертвом от голода. Он выпивает воду, переступает через свое нежелание отвечать и говорит. «Нужно отобрать несколько голов, напичкать их каким-нибудь ядом и подбросить мясо падальщикам». Он замолкает, а затем, отбросив терзающие его сомнения, раскрывает свой план в подробностях. «Я дам соответствующую команду нашим ребятам через 2 недели. Пусть падальщики дожрут то мясо, которое украли у нас. Когда голодные, они неразборчивы и ничего не заподозрят. Если кинуть им что-то прямо сейчас, они изрядно удивятся. Не идиоты же, понимают, что мы не в восторге от всей этой истории. Крик нервно посматривает на него. Подумав несколько минут, он улыбается и отвечает. «А что, неплохая мысль?» «И, кстати, при таком раскладе, когда отравленные начнут умирать, никто не подумает, что это из-за мяса, которое они у нас украли. Никому и в голову не придет обвинять нас в чем-либо. Такую операцию только самым надежным людям доверить можно. Есть у меня кое-кто на примете. Придет время, займусь». «Да, пока лучше отложим это дело. Кстати, вот-вот должна полиция подъехать. Вполне вероятно, что этих уродов арестуют. Не думаю, что это нам поможет». Маркос ненавидит сам себя за то, что он такой ответственный сотрудник. «Ну какое тебе дело? Пусть полиция разбирается». Но он ничего не может с собой поделать. Он отвечает на вопросы, ищет решения, подыскивает лучший вариант для своего предприятия. «Скажешь тоже, кого они будут арестовывать? Сотню с лишним бомжей, еле-еле сводящих концы с концами? Не смеши меня. Как они узнают, кто именно убил Луисита? Кому будут предъявлять обвинения? Нет, если на камерах будет видно, кто его убивал, тогда другое дело. Но пока они все это отсмотрят, пока дело раскрутят, много времени пройдет». «Тут ты прав. Арестуют они пару-тройку из них, а дальше что? Остальные уроды никуда не денутся. И нам эту кашу еще расхлебывать и расхлебывать. Слушай, а как по-твоему, сколько голов нам потребуется, чтобы их всех перетравить?» «Всех и не надо. Лишь бы трупов оказалось достаточно, чтобы выжившие сообразили, что к чему, и свалили отсюда». «Согласен. Эти люди вне закона. У многих и документов-то нет. Так что следствие может затянуться на несколько лет. И сколько грузовиков за это время они нам в кювет отправят? Не стоит забывать, что теперь дело у них веселее пойдет. Они уже знают, как все это делается». «Завтра поставлю вооруженную охрану на въезде. Пусть подстрахуют в момент прибытия грузовиков». «И то верно. Хотя, если честно, я не думаю, что они рискнут напасть завтра». «Ты не видел эти дикие злобные рожи?» «Да видел я их, видел. Просто завтра они будут еще уставшими и сытыми. Но все равно вооруженная охрана не помешает». «Договорились. Очень бы хотелось, чтобы все сработало как надо». Эти слова он уже не комментирует. Посидев молча, он жмет Кригу руку и говорит, что хочет поехать домой. Криг, словно очнувшись, кивает. «Конечно, поезжай. Давно пора. Спасибо за помощь. Ты уж извини, что все так получилось. У тебя такой день, а тут мы со своими звонками и проблемами». Выехав с территории комбината, он снова проезжает мимо разбитого, перевернутого грузовика. Видит кровь на асфальте и вдалеке приближающиеся синие сполохи. К месту происшествия мчится полиция. Он вроде и хочет пожалеть падальщиков и ужаснуться чудовищной смерти Луисита, но в его душе пусто. Никаких эмоций.